Язык и деньги. Как говорил булгаковский Воланд, человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны. Одни не знают, где их взять, другие, как потратить, третьих тревожит возрастающее влияние денег на нашу жизнь. Нас же деньги интересуют с точки зрения русского языка. Мы называем их шальными и бешеными. Деньги, как известно, могут ходить, лежать, искушать, жечь руки, утекать сквозь пальцы, развращать и сводить с ума. Ими можно сорить и распоряжаться. Их можно транжирить, прожигать, бросать на ветер. Деньги бывают отпускными и подъемными, наличными и безналичными. Те, у кого сегодня с деньгами самые близкие отношения, знают цифровые, креативные и даже эндогенные деньги. Деньгам всегда давали ласковые прозвища. В дореволюционной России рубль называли «желтенькой», 5 рублей «синенькой», 10 «красненькой», 25 «беленькой», 100 рублей «катенькой», а 500 «петенькой». Известно, что учителями нашими в области финансов были татаро-монголы. Название русских монет было взято от монгольской монеты «деньга», которая в нашем языке постепенно превратилась в «деньги». Но неужели и гордое слово «рубль» тоже не русского происхождения? За консультацией я обратилась к человеку, который хорошо знает историю денег. Это заведующий отделом нумизматики Государственного исторического музея Игорь Ширяков. Оказывается, подлинной этимологии слова «рубль» никто до сих пор не знает. Долгое время считалось, что из разрубленного на две половины средневекового слитка выходило 2 рубля. Потом поняли, что половинка, полть, дала название полтине, а рублем был целый слиток. Между прочим, в XIV веке на 1 рубль можно было купить 200 шкурок белки, а в веке XVIII — 27 килограммов мяса или рыбы. Что касается копейки, то появилась она в первой половине XVI века во времена Елены Глинской, когда создавалась единая денежная система. Старшим номиналом стала «деньга новгородская». На ней был изображен всадник с копьем. «Деньга новгородская». Произносить такое было неудобно и долго, поэтому скоро стали говорить «копейная деньга», а потом и вовсе «копейка». Сколько метких пословиц и поговорок создал о деньгах русский народ. Алтынного вора вешают, а полтинного чествуют. Если знать, что алтын — это 3 копейки, а полтина, понятно, 50, то можно сказать, что ничего-то на Руси не изменилось. А вот другая присказка загадочна. У нашего Андрюшки денег не полполушки. Полполушки — это сколько? Монетка в полполушке чеканилась на Руси всего 1 год, в 1700 году. Она составляла 1/8 копейки. В общем, Бог даст денежку, а черт дырочку. И пойдет Божья денежка в чертову дырочку. Чертова дырочка. Пожалуй, лучше мировые финансовые кризисы и не назовешь.